Глава 3. 10 мая 2185 года от открытия дорог. Если книга переплетена в пергамент, а не в телячью кожу, и поля у нее на 3 сантиметра шире обычного, это может поднять цену на тысячи. Артура Перес Реверте, Клуб Дюма или Тень Ришелье. Надо признаться, после вчерашней нервотрепки и первого дня работы в одиночку Сужиков банально проспал. Кто-то заглядывал к нему в комнату, звал на разные голоса, подносил к носу неимоверно пахучий кофе. Наш герой спал. Его могучий, равномерный храп был достойным ответом всем попыткам нарушить это прекрасное состояние души и тела. В конце концов, над самым его ухом кто-то гаркнул. «Занавес! Суржиков! 2 минуты до занавеса! Кончай ухо давить!» И тут Влад подлетел на кровати, судорожно хватая ртом воздух. Разглядев, кто сидит в его любимом кресле, да еще и посмеивается, он лишь печально покачал головой и пошел в ванную, пробормотав: «Бог тебя простит, Савелий. Или не простит». К его возвращению на столе исходила паром чашка с кофе. Рядом золотился поджаренный хлеб, свежее масло покрывалось капельками воды, а сливочник стыдливо приоткрывал желтоватую поверхность пенки. «Ладно», — сурово заявил Суржиков, в один глоток выпив чашку кофе и неспешно пригубив вторую. «Говори, чего тебе надо, Аспид?» Лицо незваного гостя, покрытое морщинами и складками, сложилось в умильную гримасу. «Володечка, так ведь я же не сам к тебе. Меня общество послало». «Какое общество?» — подавил вздох Влад. «Так труппа театра нашего, дорогой мой». «Зачем, Савелий? 5 лет прошло, а я и сейчас помню, как на читке Федры аплодировали этому шарлатану, который меня выгонял. И что теперь труппа вспомнила, что был в ней такой актер? Брось, Крамов, фигня это». Старый лицедей посерьезнел. Морщины и складки нарисовали совсем уж трагическую гримасу, а левый глаз стал косить куда-то в угол. «Да разве ж в том дело, Влад», — сказал он тихо. «Плохо у нас. Помощь твоя нужна». «Я 5 лет играл этого, который листовки раздает. Так что, боюсь, более серьезной роли уже не потяну». Суржиков продолжал обижаться, хотя я понимал уже, что дело ни в какой бы там ни было роли и даже не в главном режиссере. Резким движением он отодвинул чашку, тем более, что уже наелся. «Рассказывай, что случилось?» «Ворует кто-то у нас за кулисами», — просто ответил Савелий. «Свой крадет, понимаешь? Ворует и пакостят». «И что украли? Выручку из кассы? Бриллианты Мавлюдовой? Архив Деминой?» «Если бы», — гость махнул рукой, — «самое дорогое тянут. Что там бриллианты?» «Ну так что же, говори уже». «У Виктории Мавлюдовой пропал розовый веер, с которым она всегда играет все костюмные роли», — начал загибать пальцы Крамов. «У Тихорецкого стащили гвоздь». «Что, тот самый, которого нашел за кулисами на своем первом бенефисе?» — перебил его Влад. «Именно тот. Не знаю, помнишь ли ты, Эдик его всюду с собой таскал, считал главной счастливой приметой». «Помню, и его, и веер. Ладно, а еще что?» «Перед премьерой «Идеального мужа» во всех гримерках перевернули коробки с пудрой и с румянами. Из костюмерной пропали счастливые туфли Золотова, а в бальном платье Золушки вырезали дыру в подоле. А недавно, знаешь, это было последней каплей». Тут Савелий покосился через плечо и зашептал: «Представь себе первое представление новой современной пьесы. Ждут массу высоких гостей, чуть ли не самого». Рассказчик поднял вверх указательный палец, что долженствовало показать высокий пост предполагаемого гостя. «И за полчаса до начала, как раз когда все настраиваются на роль, коридорах, возле гримерок и у входов на сцену обнаруживают листовки с цитатами из той самой проклятой шотландской пьесы. Из Макбета. Слова, которые вырвались у Суржикова в этот момент, мы опустим. Но поверьте, собеседник его экспрессивность оценил и даже уважительно цокнул языком. Влад выдохнул и спросил. «Ладно, а что главреж говорит?» «Ну, Сергей Степанович сперва отмахивался, мол, сами потеряли, потом хотел списать на мелкое хулиганство, мол, мальчишки какие-то пробрались и пакостят. Даже сторожа под это дело уволил и нового взял. Ну а после шотландской пьесы, он же ее ставить собирался, представляешь?» Владимир кивнул. Много лет назад, даже не в прошлой, а в позапрошлой жизни, еще в Пермь-Вычегодске, он как раз в роли Макбета и прославился. Так что многое про это помнил. «Ну хорошо», — сказал он. «Чего ты от меня хочешь? Ты сыщик? Ну вот мы и хотим тебя нанять, чтоб ты вывел пакостника на чистую воду». «Мы — это кто? С кем я договор заключать буду?» «Со старостой группы, дуаеном, так сказать. Это, собственно говоря, я и есть». И Савелий Крамов приосанился. «Дуаен, значит?» Суржиков потер подбородок. «Давай так. Мне нужно закончить дело, которое я сейчас веду», сказал он и сам удивился, как веско и уверенно это прозвучало. «Думаю, к завтраму я освобожусь и отчет клиенту отдам, после чего зайду в театр и погляжу, что там и как. Имей в виду и передай обществу, что услуги мои не бесплатны. Берем и 500 дукатов в день, плюс расходы по делу. Без денег работать я не могу, у меня старший партнер есть». Судя по несколько поскучневшему лицу Савелия, он рассчитывал как раз на бесплатное обслуживание. Впрочем, деваться старому актеру было некуда. Без согласия на работу частного сыщика его бы в родной труппе с кашей съели. И он отбыл, договорившись о времени встречи. Было ли то результатом усталости после долгого перелета, нервов из-за важной встречи или особой мягкости темного раухбира, но спали сыщики словно младенцы. И никому не мешало то, что один храпел, другой говорил во сне, третьему же явно снилась погоня. Проснулись они поздно, спали бы и дольше, но в распахнутое по случаю теплой погоды окно влетела птичка Магвестника. Кулиджанов вынужден был пробудиться, а следом за ним и его товарищи. Спать под звонкое возмущенное чириканье было совершенно невозможно. Капитан-лейтенант открыл письмо, услышав последнее возмущенное «квир», прочел и вздохнул. «Экземпляр метафраста, который попал к нам в руки, королю Сигизмунду Августу никакого отношения не имел. Пометок нет». Хмыкнув, Алекс потянулся, вскочил с кровати и пошел в ванную, сказав лишь: «После завтрака все обсудим». Торопиться им было некуда, и завтракали неспешно и обстоятельно. Когда в бездонном желудке инспектора Никонова исчез последний кусочек белой сосиски, Алекс сказал ехидно: «Между прочим, шкурку полагается оставлять на тарелке. Ее местные не едят». «Слушай, я всю ночь голодал», — с искренним возмущением ответил инспектор. «И неизвестно, когда удастся поесть в следующий раз. Этот изверг ведь сейчас работать заставит». И он кивнул в сторону Кулиджанова, как раз в этот момент о чем-то шепчущегося с хозяином. «Заставит», — согласился Алекс, задумываясь, не съесть ли еще сосиску. От размышления его отвлек капитан-лейтенант, бодрой походкой вернувшийся к их столику. «Пошли работать. Господин Шульце принесет нам еще кофе для бодрости». То ли у Гера Шульце был тайный ход, то ли он пользовался порталами, неизвестно. Но когда сыщики пришли в свой номер, на столе уже стоял поднос с кофе, сливочником и горкой кренделей, называемых в Монакуме брецель. «Отлично», — — сказал Кулиджанов, усаживаясь. «Итак, для начала о твоем беглом учителе. Я запросил городскую стражу Кракова о подробностях дела». «И что, уже ответили?» «Разумеется». В голосе представителя службы магбезопасности прозвучала явная нотка гордости. «Итак, Василий Талнин был арестован городской стражей Кракова по подозрению в краже, совершенной в доме известного коллекционера Мечислава Войтыцкого. В настоящий момент Талнин отпущен по подписку о невыезде, так как за него поручился уважаемый гражданин Кракова». «И что он пытался украсть?» — с долей скепсиса спросил Алекс. «И кто этот уважаемый гражданин?» — в то же время поинтересовался Никонов. Они сердито посмотрели друг на друга. Капитан-лейтенант усмехнулся и ответил. «Уважаемый гражданин, владелец антикварно-букинистической лавки пан Тадеуш Красницкий. Он поручился за подозреваемого и поселил его в своем доме. А украсть он пытался, по словам Войтыцкого, большой раритет, драгоценную книгу 1558 года издания, Эльзевира, готская руническая письменность. Ваш хороший знакомый, Симеон Метафраст». «Что опять?» – простонал Алекс. «Мы от этой книги никогда не избавимся». Кулиджанов развел руками. Он сохранял суровый вид истинного разыскника, но глаза смеялись. «Так получается, что книга не в Монакуме, а в Кракове?» – поинтересовался Никонов. «Слушай, был напечатан тираж. 500 экземпляров, конечно, совсем немного. Но и покупали нашего Метафраста только маги. Они живут долго и книгами не разбрасываются. Поэтому могла сохраниться большая часть тиража. Мы ищем следы не просто готской рунической письменности, а том с пометками короля Сигизмунда Августа». «И не только мы», — меланхолически заметил инспектор и протянул руку к последнему кренделю. Алекс опередил его, быстро схватил выпечку и откусил краешек. «Соленый, да со сладким кофе, красота!» — сказал он. «Ты прав, Глеб, не только мы. Так что было бы лучше, если бы эта книга оказалась у Монтегрифа. Ее бы конфисковали, да и дело с концом». Тут у Кулиджанова просигналил коммуникатор. Он посмотрел на экран и ответил. Разговор был явно неприятный. Капитан-лейтенант повторял только «да» и «нет» и мрачнел с каждой фразой. Наконец он отключил коммуникатор, отложил его в сторону и сообщил. Класхофен ушел от наблюдения. Избавился от фиксирующего амулета и исчез из Москвы. Верещагин выругался. Инспектор с досадой плюнул. «Ну, ясное дело, эти обалдуи расслабились. Говорил я, надо его за решеткой держать. Нет, разрешили домашний арест. Как же, пожилой человек, вдруг плохо станет». «Надо будет, когда снова Класхофена возьмем, сообщить ему, что его охарактеризовали как пожилого», — развеселился вдруг Кулиджанов. «Авось сдохнет от злости». «И когда это произошло?» «Примерно в тот момент, когда мы устраивались поудобнее в дирижабле». «Погоди, но это же позавчера. А почему только сегодня сообщили?» «А потому что этот пожилой антиквар прострел ему в поясницу. Сказал, что заболел, простудился, плохо ему, и попросил не беспокоить. Амулет показывал, что он на месте. Вот ребятки и уважили просьбу». «Лопухи», — подвел итог Никонов. «А мы предупреждали». В этот момент в открытое окно влетел магвестник и приземлился на стол перед Алексом. «Надо же, какая у нас сегодня активная переписка», — хмыкнул он. «И что тут у нас?» Белая птичка превратилась в записку. В витиеватых выражениях господина Верещагина просили пожаловать в особняк Манола Пабло Эстебана Монтегрифа, к 7 часам вечера, дабы завершить обсуждение сделки. Приписка рекомендовала вечерний костюм, так как господин Верещагин приглашается также и на коктейль в дружеской компании, который последует после переговоров. Приглашенный счастливым не выглядел. «Тю!» — присвистнул он. «Вечерний костюм. Я с собой смокинг не брал, только джинсы и куртку». «Ерунда. Если не найдем в прокате, заглянем в нашу костюмерную», — махнул рукой капитан-лейтенант. «Полагаю, в запасниках службы магбезопасности найдутся 3 комплекта нужного размера». «Тогда лучше с костюмерной и начинать», — предложил Никонов. «Не знаю, как у тебя, а мои командировочные аренду смокингов и фраков не предполагали. А Алекс вообще за свой счет поехал. Экономить будем». Когда Суржиков проводил гостя, часы показывали начало 11-го. Он вздохнул, но достал коммуникатор и набрал номер господина Шнапса. «Альфред Францевич, если я через час подойду, сможет супруга ваша уделить мне время? А к вам бы я вечером подошел уже с отчетом». «Приходите, Владимир Иванович. С Лотой я поговорил, ждет она вас. А отчет... Эх, неудобно мне вечером, дела семейные. Давайте завтра с утра, 8, а?» Суржиков только крякнул. 8 утра, рань несусветная. Но деваться было некуда, согласился. В кухне, куда он относил посуду после завтрака, близнецы спорили с Катей. «О, Влад!» — обрадовался Стас. «Точно! Вот вы и рассудите!» — поддержал его Серж. «Как старший товарищ!» Скептическое выражение на лице их кузины говорило о том, что в рассудительность старшего товарища она не очень верит. «Ну, давайте попробую», — осторожно ответил Владимир. «Кто считается основателем научной теории Вуду? Барон Самеди или все-таки Мари Лаво?» Тут Суржиков несколько обалдел. «Катюша», — сказал он ласково, — «подумай сама, где я, а где Вуду? Я всю жизнь в театре служил, а не в кукол булавки втыкал. А что, в сети об этом ничего нет?» «Ничего?» «Ну хорошо». Шарики в его голове крутились и щелкали с дикой скоростью. «Тогда мы можем это выяснить старым проверенным способом». «Каким?» 3 голоса слились в один. «Спросить у того, кто знает. Я зайду в библиотеку и спрошу у хранителя». «И он ответит». Сомнения в голосе девочки можно было намазывать на хлеб. «Мне ответит». «А можно я с вами? У меня еще есть вопросы. Ну, пожалуйста». Владимир помотал головой. «Я сейчас иду к клиенту, буду беседовать с членами семьи и только оттуда отправлюсь в библиотеку. Куда ты со мной пойдешь?» «А я буду ваша секретарша». Глаза Кати загорелись, и близнецы тихо отступили в тень. Они знали, что будет интересно. «Кать, ну какая из тебя секретарша, ей-богу!» Суржиков повернулся к двери, но девочка обогнала его и в один прыжок заслонила выход. «Между прочим, я владею ментальной магией. Научусь владеть. Значит, при разговоре буду вам полезна». «И что? Можешь читать мысли?» «Мысли не могу, зато определю, врет человек или говорит правду. И умею чувствовать. Как бы это сказать, настрой собеседника и под него подлаживаться». «Ну, хорошо», — медленно проговорил Влад. «Но с меня твои родители голову снимут, если я тебя потащу на допросы». «Так не на допросы, а на беседы. И откуда они узнают? Они в степи торчат. Там даже коммуникаторы не принимают. Ниоткуда». Победно договорила девочка и уже из коридора прокричала. «Я сейчас, минуту». Выйдя из ворот дома Шнапсов, Катя содрала себе очки в роговой оправе, удивительно ей не идущие, прибавляющие 5 лет к ее 15, и выдохнула. «Уф, На практических занятиях по ментальной магии все было как-то проще. Сейчас где-нибудь сядем, и я все тебе подробно расскажу, пока впечатления свежие. Суржиков огляделся. Вон скверик и скамейка есть свободная. Ага. Девочка побежала вперед, плюхнулась на скамейку и вытащила из сумки блокнот, в котором все время разговора что-то чирикало карандашом. Я думал, ты только изображаешь, что записи ведешь. Между прочим, я стенографию изучила. Потому что не всегда и не везде можно использовать записывающий амулет. Например, в антимагической камере. Вот. Понял, понял, замахал руками Суржиков. Рассказывай. Смотри. Катя выдрала из блокнота лист с записями. На следующей страничке была нарисована каракуля, которую при некотором напряжении ума можно было принять за график. Или зубы акулы, страдающие пародонтозом. Смотрю. Вот. Ты ее спросил про ее рисунки. Кончик карандаша уперся в средней высоты пик. Шарлотте эта тема близка, но не слишком. На уровне можно поговорить. Вот здесь разговор о муже. Ей совсем не интересно. В этой точке график опустился почти до минимума. Владимир нахмурился. «Погоди, ты же говорила, что не можешь читать мысли». «Читать не могу, но улавливать интерес, равнодушие или волнение умею. И очень хорошо». «Живой детектор лжи?» «Примерно так». «Ну и на какой вопрос приходится вот этот пик?» Он ткнул в самый высокий зуб. «О работниках компании ты спрашивал?» Катя взглянула на листок со стенограммой. «О том, хорошо ли Шарлотта знает тех, кто работает на ее мужа, какие у нее с ними отношения, и может ли она предположить, что кто-то из них обманывает господина Шнапса? Вот последняя часть». «Об обмане?» «Да. Именно в этот момент она заволновалась и слегка испугалась». «Странно. Выходит, хозяйка фирмы сговорилась с кем-то из работников и сама себя обкрадывает?» «Не себя, мужа». Девочка вздохнула и вдруг стала выглядеть совсем взрослой. «Она его не любит и слегка презирает». «Вот тьма!» Суржиков с досадой стукнул себя кулаком по коленке. «И я, старый дурень, тебя во всю эту грязь втянул». Катя промолчала. У нее и в самом деле было ощущение, будто ее обрызгало грязью из ближайшей лужи. В библиотеке было тихо и спокойно, будто в саду летним вечером. Почему-то Кате пришло в голову именно такое сравнение. Она даже принюхалась. Не пахнет ли сиренью? Нет, не пахло. К стойке выстроилась небольшая очередь. Еще несколько сидели за столами и под светом старинных ламп под зелеными абажурами читали книги. Что-то выписывали и даже бормотали про себя практически неслышными голосами. Хранитель над головами студентов увидел вошедших Суржикова и его спутницу, кивнул им и указал на один из столов. Влад потянул Катю за рукав. «Пойдем, сядем, как Лонаан велел. Он освободится и позовет нас». «Слушай, а кто он? Я таких никогда не видела», — шепнула она в ответ. «А что, у вас в школе библиотека без хранителя?» «Там работает кто-то», — девочка наморщила лоб. «Но я даже не помню. Как обычные люди, наверное». «А, вспомнила. Там гном». «Значит, книжное собрание не такое серьезное. Хотя все равно никто не знает, как хранители появляются на своем месте. Вот Лунаан здесь с момента основания высших курсов, а тому уже более 300 лет. А знала бы ты, какие сокровища хранятся в особом зале?» Суржиков вздохнул. Воспоминания его были прерваны самым неожиданным образом. Дверь распахнулась с такой силой, что с грохотом ударилась о стену. Через порог шагнул столь удивительный персонаж, что Кате захотелось протереть глаза. Просто для уверенности, что это все на самом деле. Мужчина, человек с явной примесью эльфийской крови, одетый так, чтобы это подчеркнуть. Чего стоил хотя бы обтягивающий светло-синий камзол, калет, ну не называть же вульгарным пиджаком, расшитое синим по синему, произведение портновского искусства. И высокие сверкающие сапоги, и развивающийся плащ цвета лунной ночи, и сверкнувший на пальцы сапфир. «Лунан, мне нужны воспоминания Гарика», — громко сказал вошедший. «Срочно!» «Копия», — невозмутимо ответил хранитель. «Оригинал! Я должен чуять дух великого предшественника!» «Думаю, кто-нибудь из охотников за книгами с удовольствием продаст тебе оригинал вместе с духом, если, конечно, он еще не выветрился». «Ты стоишь на пути великого искусства!» Человек в синем картинно заломил руки. «Мне короля Лира играть! Я должен проникнуться!» Странным образом все вместе, плащ, жесты, четкая артикуляция совершенно не мешали и не раздражали. «Это кто?» — шепотом спросила Катя. «Иларион Певцов», — также тихо ответил Влад. «Великий актер здесь преподает курс перевоплощения». Как ни тихо он говорил, а был услышан. Певцов развернулся к нему всем телом, прищурился, разглядывая, и сказал совершенно нормальным голосом. «Постой-ка, я тебя откуда-то знаю». «Пермь, Вычегодск. Лет 30 назад я играл шута». «Точно. Владимир Суржиков, так?» «Да, Иларион Николаевич». «А сейчас где служишь?» Влад смутился. «Ну, жизнь по-разному складывается». «Ладно, дождись меня, после переговорим». И Иларион Певцов вновь повернулся к хранителю. По стайке студентов, замерших словно мыши под метлой, пробежал шепоток. На библиотечной стойке лежала тоненькая брошюра в скромном сером переплете. Актер махнул рукой, чуть сгорбился, будто из него выкачали воздух, забрал брошюру и пошел к двери. На полпути остановился и вновь повернулся к Владу и Кате. «Вот что, Суржиков, у меня через полчаса урок с этими обормотами». Он кивнул в сторону все еще не отмерших студентов и невесело усмехнулся. «Приходи, девочке будет интересно. Племянница, дочка». И, не дожидаясь ответа, великий Иларион Певцов покинул сцену, то есть помещение библиотеки. Довольно быстро стайка будущих актеров, режиссеров и прочих жрецов Мельпомены упорхнула в коридоры особняка высших курсов, и хранитель Лунан повернулся к терпеливо ожидавшим гостям. «Ну-с», — сказал он, поправляя белые перчатки, — «с какой историей ты пожаловал ко мне на этот раз?» «Да я, собственно, не с историей», — ответил Суржиков. «Я с вопросом. Даже не я, а мы. Даже не мы, а, собственно, вот». И он подтолкнул Катю вперед. Девочка глубоко вздохнула для храбрости и представилась. «Екатерина Верещагина. Учусь в Краковской магической школе. Буду менталистом. Наверное». Неплохо». Хранитель уставился на нее своими темно-желтыми глазами. И Катина душа скатилась куда-то в пятки, и даже дальше, в каблуки туфель. «И какой вопрос?» — так озаботил будущего менталиста, отчего-то пропускающего занятия. «Нас распустили на каникулы, потому что в Кракове объявился какой-то маньяк, так что я ничего не пропускаю, я к дяде приехала». «Я говорил вам, хранитель, что работаю помощником частного детектива», — вмешался Владимир. — «Вот он-то и есть дядюшка этой девицы». — «Понятно». Лунан кивнул. — «Ну что же, я готов помочь вам в поиске ответов на ваши вопросы. И, пожалуй, раз уж у вас, юная леди, такая редкая магическая специальность, вы можете задать мне два вопроса. А ты? Он посмотрел на Суржикова. Один. Устраивает? Устраивает, поспешила ответить Катя. Один вопрос, он глупый, наверное, но я нигде не могу найти информацию. А второй я еще не придумала. Ничего страшного, улыбнулся хранитель почти человеческой улыбкой. В твоем распоряжении все время этого мира. Итак? Катя послушно выговорила тот самый вопрос насчет основателя научной теории Вуду, который так волновал ее и кузенов какие-то 4 часа назад. Сейчас он казался ей глупым и детским, а главное, совершенно неинтересным. Куда интереснее было бы узнать, кто он такой, этот хранитель, и как вообще ими становится. Но спросить такое было решительно невозможно, и мысли девочки метались, словно вспугнутые воробьи. А Лунан выслушал все сказанное, кивнул и повел рукой в белой перчатке. Где-то далеко, в самом конце шеренги, уходящих в бесконечность шкафов, стукнула дверца. Что-то прошуршало, и прямо по воздуху в открытую ладонь приплыла не толстая книжечка в синей обложке. В совершеннейшем обалдении Катя прочла серебряные буквы на обложке. «Мари Лаво. История магии Вуду с биографиями и иллюстрациями». «Держи», — сказал хранитель. «Вернешь послезавтра, в любое время после обеда». «Спасибо», — промямлила Катя. А Лунан уже повернулся к Суржикову. «У тебя есть что спросить?» «А то», — спрашивай. «Мы...» «Я рассказывал, что ведется поиск книги. Готская руническая письменность и основанные на ней заклинания подобия. Автор Симеон Метафраст Никейский. Название и автора Владимир отбарабанил на одном дыхании». «Говорил», — согласился хранитель. «И еще говорил, что в процессе поисков твои друзья и коллеги решили обратиться к дому Монтегрифа, что я решительно не могу одобрить». Суржиков мотнул головой. «Они идут туда, куда ведет след. Но я вот что подумал. Тот самый том с пометками короля Сигизмунда вполне может тихо лежать все это время в какой-нибудь частной коллекции. И получается, что все, и Алекс, и маг безопасность, и преступники гоняются за собственным хвостом?» Лунан вздохнул. «Скорее всего, он и лежит в чьем-нибудь увешанном заклинаниями сейфе. Мне непонятна эта страсть, но симптомы ее знакомы. Можно присытиться к жажде денег или власти, все когда-то надоедает. Но вот страсть к обладанию шедеврами искусства или редкостями не бывает утолена. Всегда есть что-то, до чего коллекционер не может дотянуться. Одержимый этой страстью скрывает ото всех свои сокровища, рассматривает их, оставшись в одиночестве, и сам себе повторяет: «Я богаче Креза, моя власть выше любого короля». А потом он умирает, и наследники распродают коллекцию, куда и как попало. В библиотеке стало так тихо, что они услышали, как в спортивном зале ухает о стены мяч. Потом Суржиков очнулся и спросил неуверенно: «То есть, получается, все зря?» «Вовсе нет. Пусть ищут и расследуют». Тут хранитель усмехнулся, и Кате показалось, что улыбается голый череп. «А ты зайди ко мне послезавтра вместе с юной дамой. У вас свои методы, а у нас, знаете ли, есть свои. Думаю, что в данном случае они применимы». Иларион Певцов давал своим студентам урок перевоплощения. Впечатлительная Катерина, кажется, даже дышать забывала время от времени и лишь со всхлипом втягивала воздух, когда игра актера чуть отпускала. А тот читал за Гамлета и Гертруду, Эдипа и Тересия, Лопахина и Раневскую. Читал, превращался, был с ними. Когда прозвенели в воздухе последние слова, Иларион Николаевич зажмурился, отпуская их, открыл глаза и ухмыльнулся. «Ну что, замерли кролики, а теперь будем учиться». Через 2 академических часа, отпустив полумертвых студентов, Певцов подошел к своим гостям. «Ну, что скажете, барышня?» «Потрясающе!» Катя смотрела серьезно. «Я и не знала, что так можно, а они, ну ваши ученики, неужели они тоже так сумеют перевоплощаться?» «Кто-то сможет», — кивнул Великий, — «кто-то нет. Тут ведь мало одного таланта. Да и не берут сюда бесталанных. Надо пахать. В любом деле надо прежде всего пахать. Вон, спроси у Владимира Ивановича. Он хоть актерское ремесло и оставил, а что ж, на диване лежит и пузо отращивает? Нет, работает. Так-то вот. Ты вот что, Владимир». Он оглянулся в поисках бумаги, ничего не найдя, махнул рукой и отобрал у задержавшегося студента тетрадь, из которой тут же выдрал лист и размашисто на нем расписался. «У меня 17-го премьера в Малом. Король Лир. Приходи и барышню приводи. Вам понравится мое прочтение. Вот, отдашь капельдинеру, вас в ложу посадят. А потом приходи ко мне за кулисы. Поговорим». Когда Суржиков и Катя подошли к дверям дома, он оглянулся на пустой переулок и попросил негромко: «Не рассказывай, пожалуйста, об Иларионе никому. Пока не рассказывай, ладно? И о Лонане тоже не стоит». «Ладно», — кивнула она, — «не буду. А книгу я где взяла?» «В библиотеке, конечно. На 17-й странице стоит штамп, так что все истинная правда». Девочка убежала читать историю вудуизма, а Владимир, поколебавшись, достал коммуникатор. Алекс отозвался не сразу. На экране отразился в расстегнутой рубашке и злой, как шершень. «Слушай, мне малость не до того. Тебе срочно?» «Да». Суржиков не собирался отпускать шефа просто так. «Уехал, так уехал. А про дела не забывай». «Ты уже в Кракове?» «В Монакуме пока. Застрял тут». И Алекс оглянулся куда-то в бок, откуда доносились радостное мужское ржание. «Дело по Шнапсу я закончил. Хочу с тобой по финальному отчету посоветоваться». «Ох, ладно, давай по-быстрому». Четко изложив все, что удалось узнать, Суржиков замолчал. «Ну, и что тебе непонятно?» «Не знаю я, что говорить заказчику». «Все как есть, говори». «Ты считаешь, это будет правильно? И вообще я не уверен, что в данном случае правильно, справедливо и милосердно совпадают». «Это вообще редко совпадает. Я бы сказал Шнапсу всю правду. Ты ему не мама, не тренер и не доктор, чтобы решать за него, как ему быть с неверной женой. Все, Влад. Занят я. Пиши отчет». И экран погас. Алекс бросил коммуникатор в кресло, повернулся к сухопарому мужчине с бакенбардами, державшему в руках вешалку с висящим на ней смокингом, и сказал: «Господин Рольф, давайте вот этот последний вариант и покончим с этим. В конце концов, смокинг нужен мне на один вечер». Выражение лица портного не изменилось ни капли. Даже бакенбарды не дрогнули, когда он, чуть склонив голову, и ответил: «Ваша воля, господин Верещагин, только в талии надо подогнать. И я предложил бы вам красный камербанд, это пояс такой, и бабочку, это подчеркнет вашу мужественность». Сидевшие в углу Кулиджанов и Никонов залились радостным смехом. «И что вы ржете?» — поинтересовался Алекс, в данный момент служивший манекеном для ушивания пиджака. «Во-первых, рассуждения о влиянии цвета галстука на мужественность будут иметь несомненный успех у наших общих знакомых», — весело ответил Никонов. «Во-вторых, лично я радуюсь тому, что исполняю роль охранника и могу обойтись обычной одеждой». В этот момент Верещагин вынужден был отвлечься от дискуссии, так как булавка воткнулась ему в бок. Примерки, подгонка, укладывание складок на кушаке и завязывание галстука бабочки заняли все резервное время, и в особняк на берегу реки Вюрм трое сыщиков отправились прямо из костюмерной службы магбезопасности, воспользовавшись служебным экипажем. Тихий пустой переулок внезапно оказался забит людьми и экипажами, а вход в поместье господина Монтегрифа, та самая калитка, что вчера была прочно заперта для незваных гостей, распахнута настежь. «Как интересно», — подобрался капитан-лейтенант. «Что-то подсказывает мне, дорогой друг, что идеально сидящий смокинг тебе не пригодится». «Да?» «Точно. Потому что вон там я вижу коллегу. Посидите-ка тут, ребята, я поговорю». Кулиджанов выскочил из экипажа и подошел к калитке. После минутных переговоров его впустили внутрь. «Что ты об этом думаешь?» — спросил Никонов. «Коктейля не будет», — ответил Алекс, с удовольствием сдирая тщательно расправленную бабочку. «В доме что-то произошло, и, судя по количеству братских ведомств, это не кража десятка яиц и булочки». «Полагаешь, что-то произошло с хозяином дома? Может, инфаркт? С такими телесами это его поджидало в любую минуту». «Если бы инфаркт или еще что-то, здесь бы уже было тихо. Только следы от кареты магов-медиков бы светились». «Нет, друг мой, тут явный криминал. И говоря откровенно, я б в него не лез». «Пошли». Кулиджанов распахнул двери экипажа. «Посмотрим на место преступления. Следственной группе интересно ваше мнение». «Получается, все-таки влезем», — меланхолично ответил Верещагин. Еще вчера в кабинете было тихо. Все и всех подавляла огромная фигура хозяина. Нынче же в книжных шкафах копались оперативники, они то и дело с негромким «ага» что-то помечали в листах описей. Картины висели косо, а портрет самого Маноло Пабло Эстебана и вовсе был снят со стены и обнажал приоткрытую дверцу сейфа. Рыжий длинный секретарь сидел в углу, обхватив голову руками, и ни на какие вопросы не реагировал. Но более всего внимание привлекали белые значки с цифрами, обозначающими улики, и стояли они возле темнеющих на паркете темно-красных капель. «Кровь?» — вздернул брови Алекс. «И более того, принадлежит самому господину Монтегрифа». Высокий блондин с холодными голубыми глазами протянул руку и представился. «Обер-лейтенант Клаус Зингальд, городская стража Монакума, следственный отдел. А это...» — он кивнул в сторону брюнетки, пытавшейся добиться хоть какой-то реакции секретаря. «Это коллега из городской магбезопасности, Ульрика Штайн». Московские гости представились. В разговоре возникла крохотная пауза, и Никонов воспользовался ею, чтобы переспросить. «Вы успели определить принадлежность крови?» «Да, экспресс-методом, но он редко дает сбои». «И каковы ваши предположения, что здесь произошло?» «Видимо, нападение. Судя по расположению капель, Монтегрифо встал из кресла, подошел к вот этому шкафу, повернулся спиной к гостю, и тот на него напал. С ножом, я думаю. Вот что потом этот напавший сделал с телом, я даже гадать не возьмусь». «Он точно не мог его вынести», — позволил себе смешок Кулиджанов. «Да и спрятать в доме тоже просто сил бы не хватило. Испепелил магически». «Пепла нет. И остаточных следов заклинаний», — покачал головой Зингальд. «Чуть-чуть просматриваются намеки на ментальное воздействие, но такие слабые, что даже непонятно, когда оно было». «Странно выглядят капли», — негромко сказал Алекс. «Откуда они падали?» «Что ты хочешь сказать?» — повернулся к нему капитан-лейтенант. Посмотри, вроде бы они расположены цепочкой, будто, скажем, тело несли, и кровь потихоньку капала. Так? Ну да. Куда несли? В какую сторону ведет цепочка? Кляксы совершенно круглые, будто кто-то взял пипетку и банку с кровью. Верещагин посмотрел на Зинкальда и добавил. Это подделка, коллеги. Хорошая, но не отличная. И я могу предположить, что Монтегрифо ушел сам, по собственной воле, и туда, куда хотел, оставив этого рыжего беднягу, чтобы сбить нас со следа. Ладно, протянул обер-лейтенант. Посмотрим, что криминалисты скажут. У нас есть один спец по следам крови. Мак? Вода и воздух – самое то. Рыжего мы забираем, поговорим с ним по-свойски. И холеный блондин неожиданно хищно улыбнулся. Так, а у вас тут какой интерес, напомните? Книга, разумеется. Пожал плечами Кулиджанов, протягивая коллеге карточку. Угу, метафраст никейский, значит. Погодите-ка минутку. Ганс. Один из оперативников, роющихся в шкафу, обернулся. «Дай мне список, который секретарь написал». Трое московских гостей склонились над сколотыми листами, исписанными неровным почерком. Концы строк загибались к низу страницы так сильно, что какие-то слова приходилось читать поперек. Искомое обнаружилось на втором листе, и Никонов силой ткнул пальцем в строку. «Вот он!» «Так». «Шкаф номер 6, вторая сверху полка. Посмотрим». Зингальд ткнул пальцем в высокий старинный книжный шкаф, где за резным стеклом плотно теснились разноцветные корешки. «Сюда. Так, где тут у нас запирающее заклинание?» Положил ладонь на замочную скважину и что-то прошептал. Замок в ответ прозвенел тоненько, будто колокольчик, и тяжелая дверца дрогнула. Обер-лейтенант удовлетворенно улыбнулся и протянул руку к толстому тому в темно-красном переплете. «Перчатки!» Раздался полный страдания голос из угла, где маялся рыжий секретарь. «Да, действительно». Немало не смутившись, Зингальд вытянул из кармана тонкие белые перчатки, натянул их и взял, наконец, книгу. Сама собой она раскрылась на середине. «Никаких пометок нет», — разочарованно протянул Никонов. «Их не увидишь просто так». Капитан-лейтенант покосился на Рыжего, прикоснулся к странице пальцами и проговорил. «Латия Фойна, открыть сокрытое». На странице и в самом деле проступили какие-то знаки. «Это оно? То, что мы искали?» — спросил Алекс. «А тьма его знает». Рассеянно ответил Кулиджанов. «Проверять надо». «По-моему, нет. Король Сигизмунд Август говорил и писал преимущественно на латыни, на старогерманском, ну и на старопольском, а здесь заметки на всеобщем». «Угу». «А всеобщий в середине XVI века еще не был принят повсеместно», подхватил Верещагин. «Так что, скорее всего, это не наш экземпляр». «Хотя все равно надо проверить. Кстати, а когда он появился в этом собрании?» В списке даты не было. Секретарь на расспрос отвечал только стонами, так что решение вопроса пришлось отложить. Пометки на полях начали бледнеть и таять. Капитан-лейтенант поспешил снять их записывающим амулетом. После чего наши герои распрощались с монакумскими коллегами и вышли из особняка. «Ну что же, будем искать след Монтегрифо?» – поинтересовался Глеб. «Будете», – ответил Алекс. «А я завтра утром сяду в поезд и отправлюсь в Краков. Пора уже. Заодно узнаю о судьбе тамошнего экземпляра книги». Ночь опускалась на Москву, благоухая сиренью. Спала Катя, и снились ей музыканты, идущие парадом по Нувель-Орлеану. Возглавлял аппарат трио саксофонистов. И медь пела в их губах так, что захотелось бы сплясать даже на похоронах. Следом медленно двигалась платформа, на которой стоял огромный белый рояль, и сидевший за ним черный, как смоль, виртуоз в яблочно-зеленом смокинге выдавал немыслимый арпеджио. Голос певицы летел над кронами старых дубов, и барон Самиди улыбался голым черепом, кивал, бросал в толпу длинные нити зеленых и фиолетовых бус. Девочке было ужасно любопытно и совсем не страшно. Она точно знала, что еще изучит, почувствует, сумеет применять и орочью ментальную магию, и техники вуду, и ведьминские травы, все-все, до чего сможет только дотянуться. Спали, обнявшись, заплаканные близнецы, осознавшие наконец-то, что мамы долго-долго не было в их жизни, а теперь не будет уже никогда. И слово это «никогда» лежало холодной скользкой лапой у них на душе. Спала Барбара Вишневская и видела во сне вовсе не родной Краков и даже не любимую Лютецию. Снился ей Алексей Верещагин. И сон этот она никому бы не рискнула пересказать, такой он был личный. Дремал дежурный в отделе расследований городской стражи по Устретинской слободе. Спал Селиверстов переулок и старшина домовых в доме 5. Спала улица Сретенка, и Сухарева башня гулко вздыхала в ночной прохладе. Единственное окно светилось на втором этаже дома на углу двух старинных переулков. Светилось почти до утра, пока начал брезжить над крышами первый рассветный луч. Это Суржиков писал, перечеркивал и начинал заново первый своей сыщицкой биографии отчет клиенту.